Утро было ясное, со всеми чистыми оттенками опала, сияющими на безоблачном небе. Никогда мне не приходилось видеть более прекрасного зрелища, чем леса и сады Уиллоусмира, освещенные ярким солнцем весны, уже начинавшей переходить в лето. Мое сердце трепетало от гордости, когда я обозревал мои великолепные владения, и я думал, каким счастливым будет этот дом, когда Сибилла, не имеющая себе равных в своей красоте, разделит со мной его роскошь и очарование. «Да», — сказал я негромко, — «пусть философы говорят, что хотят, но деньги способны дать удовлетворение и могущество. Очень хорошо говорить о славе, но чего стоит слава, если человек, как, например, Карлейль, слишком беден, чтобы пользоваться ею? Кроме того, литература более не имеет своего прежнего престижа. Слишком много на ее арене игроков, слишком много газетных писак, воображающих себя гениями, слишком много полуобразованных дам-писательниц и новых женщин, думающих, что они так же талантливы, как Жорж Санд или Мэвис Клэр. С Сибиллой и Уиллоусмиром я вполне могу отказаться от славы, литературной славы». Я знал, что мои рассуждения были фальшивы, что мое страстное желание занять место среди великих мира было так же сильно, как всегда. Я знал, что все еще жаждал интеллектуального отличия, могущества и блеска, которые делают мыслителя ужасом и силой его страны, и которые так отделяют великого поэта или великого романиста от заурядной толпы, что даже монархи счастливы оказать ему почтение. Но я не позволял своим мыслям задерживаться на этом быстро приходящем пункте недосягаемого желания. Я был исполнен решимости ощутить всю сладость настоящего, подобно пчеле, устраивающейся на цветке, и, выйдя из спальни, спустился вниз, чтобы позавтракать с Лючио в самом веселом расположении духа. «Ни одного облачка сегодня», — сказал он, встретив меня с улыбкой, когда я вошел в малую столовую, окна которой выходили на лужайку. «Праздник будет иметь настоящий успех, Джеффри». «Благодаря вам», — ответил я. «Ваши планы мне совершенно неизвестны, но я знаю. Что бы вы ни сделали, это будет сделано хорошо». «Вы мне льстите», — сказал он, легко рассмеявшись. «Вы приписываете мне качества лучшие, нежели Творцу, так как, по мнению нынешнего поколения, все, что он делает, чрезвычайно плохо. Люди ропщут на него, вместо того, чтобы его хвалить, и редко кому нравятся его законы». Я засмеялся. «Хорошо, но согласитесь, что эти законы весьма произвольны». «Да, я признаю этот факт». Мы сели за стол. Нам прислуживали на удивление вышколенные слуги, которые, казалось, не думали больше ни о чем, как только угадать наше желание. В доме не было заметно ни следа суеты или возбуждения, и не видно было никаких признаков ожидавшегося в этот день большого приема. Только в самом конце завтрака я спросил Лючо, в котором часу прибудут музыканты. Он взглянул на часы. «Около полудня», — ответил он. «Может быть, раньше. Во всяком случае, все они будут на своих местах в надлежащий момент. Как музыканты, так и артисты хорошо знают свое дело, и им известно, что я не расположен к шуткам». И недобрая улыбка заиграла на его губах, когда он посмотрел на меня. «Никто из ваших гостей не приедет раньше часа, так как приблизительно в это время специальный поезд привезет их из Лондона, и обед будет подан в саду в 2 часа. Если хотите развлечься, то на большой лужайке поставлено майское дерево. Советую пойти и взглянуть на него». «Майское дерево», — воскликнул я. «Очень хорошая идея». Эта идея была хороша, когда английские юноши и девушки имели молодость, невинность, здоровье и жизнерадостность, и получали удовольствие, танцуя, взявшись за руки вокруг майского дерева. Но теперь нет ни юношей, ни молодых девушек. 20-летние старики и старухи устало бродят по свету, обдумывая пользу жизни, исследуя пороки и насмехаясь над чувствами. И такое невинное развлечение, как майское дерево, не подходит нашему истомленному юношеству. Поэтому для участия в майском празднестве приглашены профессионалы. Конечно же, танцы смотрятся лучше, когда исполняются специально натренированными ногами. Но в конце концов они ничего не значат и являются собой лишь только красивое зрелище. «И танцоры здесь?» — спросил я, вставая и подходя с любопытством к окну. «Нет еще. Но майское дерево уже стоит, полностью украшенное. Оно установлено позади дома, против леса. Можете пойти и посмотреть, если хотите». Я последовал его совету и, отправившись в указанном направлении, вскоре заметил красиво убранный предмет, который служил долгожданным сигналом к началу многих деревенских праздников в дни шекспировской старой Англии. Столб уже был глубоко врыт в землю, и дюжина или больше людей работали, расправляя привязанные к нему гирлянды из цветов и зелени, перевитые длинными разноцветными лентами. Он смотрелся очень эффектно в центре широкой лужайки, окаймленной большими старыми деревьями, и, подойдя к одному из мужчин, я сказал ему несколько слов похвалы и одобрения. Он быстро, без улыбки, посмотрел на меня, но ничего не ответил, и я заключил по его темному лицу и чужеземным чертам, что он не понимает по-английски. Я с удивлением заметил, что все работники тоже были иностранцами и зловещей наружностью очень походили на непривлекательный тип Амиэля и двух грумов, которые смотрели за моим фосфором. Но я вспомнил, как Лючо говорил мне, что пригласил для проведения праздника иностранных экспертов и артистов, и после небольшого размышления перестал думать об этом. Утренние часы пролетели быстро, и у меня почти не осталось времени, чтобы увидеть все праздничные приготовления, которыми изобиловали сады. Так что я имел такое же смутное представление о том, что было припасено для развлечения моих гостей, как и сами гости. Я с любопытством ждал приезда музыкантов и танцовщиц, но с таким же успехом мог не тратить на это время, поскольку в конце концов так и не увидел, как они прибыли. В час мы с Лючо были готовы к приему, и спустя минут 20 первая партия высшего общества высадилась в поместье. Среди них были Сибилла и ее отец. И я бросился вперед, чтобы встретить мою невесту, когда она выходила из коляски, которая приехала со станции. В этот день она казалась особенно красивой и была магнитом, притягивающим все взоры. Я поцеловал ее маленькую, затянутую в перчатку руку с большим благоговением, чем если бы целовал руку королевы. «Добро пожаловать обратно в ваш старый дом, моя Сибилла», — нежно сказала я ей тихим голосом. При этих словах она посмотрела на красную готическую крышу дома с такой любовью, что ее глаза подернулись чем-то вроде слез. Она оставила свою руку в моей и позволила мне проводить ее до портика, задрапированного шелковой материей и украшенного цветами, где Лючо ожидал ее, улыбаясь. И когда она подошла, два крошечных пажа в белых с серебром нарядах вдруг появились из какого-то невидимого укрытия и, бросая из корзинок к ее ногам белые и розовые лепестки, выслали для нее благоухающую тропинку в дом. Они исчезли так же быстро, как появились, и среди гостей пробежал ропот восхищения. Сибилла оглянулась, покраснев от неожиданности и удовольствия. «Как это мило с вашей стороны, Джеффри!» — сказала она. «Какой вы поэт, чтобы придумать такое приветствие!» «Я бы хотел заслужить вашу похвалу», — ответил я, улыбаясь. «Но поэт не я, а князь Риманец. Он хозяин и устроитель сегодняшнего праздника». Краска опять залила ее щеки, и она протянула руку Лючо. Он почтительно склонился над ней, но не поцеловал, как целовал руку Мэвис Клэр. Войдя в дом, мы прошли через гостиную и опять спустились в сад. Лорд Элтон громко расхваливал художественный вкус, с каким было переделано и украшено его прежнее жилище. Вскоре лужайка заполнилась веселыми компаниями, и я вошел в свои обязанности хозяина. Мне кланялись, льстили, я выслушивал комплименты, поздравления с предстоящей женитьбой от этих лицемеров, которые так трясли мне руку, что чуть не оторвали ее, очарованные моим богатством. И я мрачно думал, что если б я вдруг сделался беден, то ни один из них не одолжил бы мне и суверена. Гости прибывали группами, и когда их набралось около 300-400 человек, раздались звуки восхитительной музыки, и появилась процессия пажей в красном с золотом, шедших по двое, неся подносы с букетами из редчайших цветов, которые они вручили всем дамам. Со всех сторон слышались восторженные восклицания, довольно громкие и шумные, так как высший круг давно перестал культивировать мягкость голоса или утонченность произношения, и не раз вульгарное словцо срывалось с губ блистательных дам, имевших репутацию законодательниц моды. Спокойные манеры, сознание собственного достоинства и элегантная осанка редко встречаются среди посещающих бега герцогинь и увлекающихся игрой в карты графинь самой голубой английской крови. так что никто уже не рассчитывает найти в них такие отличительные качества. Чем громче они разговаривают, чем больше знают словечек из жаргона своих грумов и конюхов, тем большего одобрения заслуживают. Я, конечно же, говорю о новых поколениях аристократии. Еще осталось несколько настоящих благородных дам, до сих пор следующих девизу «Положение обязывает». Но их меньшинство, и молодежь называет их старыми кошками или занудами. Многие из культурной толпы, кишащие теперь в моем саду, приехали из обычного вульгарного любопытства, чтобы посмотреть, как человек с 5 миллионами способен развлечь гостей. Другие жаждали узнать какие-либо новости о шансах фосфора выиграть дерби, о чем я упорно молчал. Но большая часть публики бесцельно слонялась, бросая друг на друга пренебрежительные или завистливые взгляды, едва замечая естественную прелесть садов и лесных видов вокруг них. Нигде так явственно не проявляется тупость современного общества, как на садовой вечеринке, во время которой неугомонные двуногие в панталонах или нижних юбках бестолково перемещаются взад и вперед, едва останавливаясь, чтоб учтиво или разумно поговорить друг с другом 5 минут. Большинство же из них неловко бродят между павильонами с прохладительными напитками и оркестром. В моем доме они были лишены этого последнего пристанища, потому что музыканты были невидимы, хотя музыка звучала. Чудесная, необычная музыка, раздававшаяся то в одном конце зала, то в другом, но ее мало кто слушал внимательно. Однако все до одного были счастливы, восторженно расхваливая блюдо роскошного обеда, накрытого в 20 палатках. Мужчины ели так, будто бы до сих пор не ели никогда, и с жадностью пили изысканные вина. Невозможно себе представить, до чего может дойти человеческое обжорство, пока не познакомишься с несколькими перами и епископами и не увидишь, как эти достойные люди насыщаются ад либитум. Примечание. По собственному усмотрению. Латынь. Вскоре общество стало настолько многочисленным, что я более не видел необходимости в утомительной обязанности встречать. Поэтому повел Сибилу к столу, решив посвятить ей остаток дня. Она была в самом пленительном настроении духа. Ее веселый смех звучал мелодично, как смех счастливого ребенка. Она даже проявила благосклонность к Даяне Чесни, которая также вошла в число моих гостей и веселилась с тем жаром, который присущ хорошеньким американкам, считающим флирт такой же игрой, как теннис. К этому моменту зрелище стало поистине блестящим. Светлые платья женщин составляли удивительный контраст к красным ливреям, прислуживающим гостям бесчисленных слуг. И переходя сквозь волнующуюся праздничную толпу от палатки к палатке, от стола к столу, от группы к группе, повсюду был виден Лючо. Его высокая, статная фигура и красивое лицо бросались в глаза, где бы он ни стоял. Его могучий голос содрогал воздух, когда бы он ни говорил. Его непреодолимое влияние господствовало над всем обществом. Он расшевеливал скучных, вдохновлял остроумных, подбадривал застенчивых, соединяя все противоречивые позиции, характеры и мнения в одну форму, которая бессознательно подчинялась его воле так же легко, как толпа подчиняется оратору. Я не знал этого тогда, но знаю теперь, что, говоря метафорически, он наступил ногой на горло обществу, как если бы это был один распростертый человек, что льстецы, лжецы и лицемеры, чьи представления о добре были связаны исключительно с богатством и роскошью, сгибались перед его могуществом, как тростник гнется от ветра, и что он делал с ними все, что хотел, как и продолжает делать по сей день. Господи, если б только эти ухмыляющиеся, обжирающиеся чувственные глупцы знали, какие ужасы окружали их, какие страшные привидения послушно ждали их, какие страхи скрывались за наружным блеском тщеславия и гордости. Но завеса была милостиво опущена, и только для меня она потом приподнялась. По окончании обеда веселые голоса, распевающие деревенскую хороводную песню, привлекли наевшуюся до отвала публику на лужайку позади дома, и крики восторга раздались, когда показалось майское дерево. Я сам присоединился к общему восхищению, так как не ожидал увидеть нечто настолько красивое и живописное. Майское дерево было окружено двойным кольцом маленьких детей, столь красивых и изящных, что они казались крошечными эльфами из какого-нибудь волшебного леса. Мальчики были одеты охотниками в зеленых курточках и розовых шапочках на вьющихся волосах. Девочки были все в белом, с распущенными по плечам локонами и с венками из ландышей на головах. Как только появились гости, эти восхитительные маленькие создания начали танцевать, каждый держа свисавшую с майского дерева гирлянду цветов или ленту, и сплетая ее с другими в бесконечно красивых и фантастических узорах. Я смотрел, удивленный и очарованный, вместе с гостями, на изумительную легкость и свободу, с какой эти дети прыгали и бегали. Их крохотные ножки едва касались земли, их лица были так прелестны, а глаза так ясны, что было настоящим наслаждением следить за ними. Каждая исполненная ими фигура была эффектнее и сложнее предыдущей, и рукоплескания зрителей делались все более восторженными, пока не наступил финал, когда маленькие зеленые охотники взобрались на столб и, повиснув на нем, стали забрасывать стоявших внизу девочек в белых платьях букетиками роз, примул, фиалок, цветками лютиков и клевера, которые они, в свою очередь, со смехом кидали в восхищенных гостей. Воздух сгустился от цветов, наполнился ароматом и звучал песнями и смехом. Сибилла, стоявшая около меня, всплеснула руками в экстазе. «О, как это чудесно!» — воскликнула она. «И это тоже идея князя?» И когда я ответил утвердительно, она прибавила. «Удивительно, где он нашел таких очаровательных детей?» В это время сам Лючо выдвинулся на два шага перед зрителями и сделал едва заметный повелительный жест. Словно явившиеся из сказки охотники и маленькие девочки с необыкновенным проворством отпрыгнули от майского дерева и, сорвав с него гирлянды, обвелись цветами и лентами, будто связанные все вместе одним неразрывным узлом. Сделав это, они бросились бежать, представляя собой катящийся цветочный шар. Веселые звуки флейт сопровождали их, пока они не исчезли окончательно за деревьями. «Попросите их вернуться», — сказала Сибилла, ласково положив свою ручку на руку Лючо. «Мне бы очень хотелось поговорить с самыми хорошенькими». Он взглянул на нее с загадочной улыбкой. «Это было бы слишком большой честью для них, леди Сибилла», — возразил он. «Они не привыкли к такому снисхождению со стороны знатных дам и не оценят его. Они профессионалы, работающие за деньги. И, как и большинство представителей их класса, от похвалы лишь становятся дерзкими». В этот момент с другой стороны лужайки прибежала запыхавшаяся Даяна Чесни. «Я нигде не нашла их», — объявила она, задыхаясь. «Милые крошки, я бежала за ними так быстро, как только могла. Я хотела расцеловать одного из этих очаровательных мальчиков, но они исчезли без следа, точно сквозь землю провалились». Лючо опять улыбнулся. «Они получили приказание и знают свое место», — сказал он коротко. Как раз в этот миг солнце накрылось облаком, и гром прогремел над головами. Все взоры поднялись к небу, но оно было совершенно ясным и спокойным, за исключением этой единственной мимолетной тени грозы. «Всего лишь летний гром», — сказал один из гостей. «Дождя не будет». И толпа, собравшаяся вместе, чтобы посмотреть на танец, начала разбиваться на группы, ожидая новых развлечений. Пользуясь случаем, я отвел Сибиллу в сторону. «Пойдемте к реке», — шепнул я. «Я хочу побыть с вами несколько минут наедине». Она согласилась, и мы удалились от толпы знакомых и вошли в рощу, спускавшуюся к берегу той части Эйвона, которая протекала через мои владения. Мы оказались совершенно одни, и, обняв свою невесту, я нежно поцеловал ее. «Скажи мне», — сказал я с полуулыбкой, — «теперь ты знаешь, что такое любить?» Она подняла на меня глаза, потемневшие от страсти. «Да, знаю», — был неожиданный ответ. «Знаешь». Я пристально с напряжением смотрел в ее прекрасное лицо. «Как же ты этому научилась?» Она покраснела, потом побледнела и прижалась ко мне с нервной, почти лихорадочной силой. «Весьма странным образом», — ответила она, — «и совершенно неожиданно. Урок мне показался легким, слишком легким. Джеффри...» Она помолчала, прямо глядя мне в глаза. «Я расскажу, как я научилась. Но не теперь. Когда-нибудь в другой раз». И она начала смеяться почти через силу. «Я расскажу тебе, когда мы поженимся». Она беспокойно оглянулась вокруг. Затем вдруг, забыв свою обычную сдержанность и гордость, бросилась в мои объятия и целовала меня в губы с таким жаром, что голова моя закружилась. «Сибилла, Сибилла!» — бормотал я, прижимая ее к своему сердцу. «О, моя дорогая, ты любишь меня. Наконец ты меня любишь». «Молчи, молчи», — сказала она, задыхаясь. «Ты должен забыть этот поцелуй. Это слишком смело. Я не хотела этого. Я думала о чем-то другом, Джеффри». Ее маленькая ручка сжала мою в пылу страсти. «Я бы хотела никогда не знать любви. Когда я не знала, я была счастливее». Ее брови сдвинулись. «Теперь», — продолжала она, торопливо и задыхаясь, «я хочу любить, я жажду любви, я хочу утонуть в ней, потеряться в ней, быть убитой ею. Ничто другое не удовлетворит меня». Я все еще обнимал ее стан. «Не говорил ли я, что ты изменишься, Сибилла?» — шепнул я. «Твоя холодность и бесчувственность к любви были неестественны и не могли долго длиться, моя дорогая. Я всегда это знал». «Ты всегда знал», — повторила она с легким презрением. «Но ты даже теперь не знаешь, что со мной случилось, и я не скажу тебе пока. О, Джеффри!» Тут она высвободилась из моих объятий и, наклонившись, сорвала в траве несколько голубых колокольчиков. «Посмотри на эти маленькие цветочки, мирно растущие в тени Эйвона. Они напоминают мне, кем я была здесь, в этом самом месте, много лет назад. Я была так же счастлива и, думаю, так же невинна, как они. У меня не было ни одной злой мысли, и единственная любовь, о которой я мечтала, была любовь сказочного принца к сказочной принцессе, такая же невинная, как сами цветы. Да, я была тогда такой, какой хотела бы быть теперь и какой не могу больше быть». «Ты все, что есть прекрасного и милого», — сказал я восхищенно, следя за нежным выражением ее прелестного лица, когда она переносилась мыслями в прошлое. «Ты судишь, как мужчина, вполне довольный собственным выбором жены», — заявила она со своим прежним цинизмом. «Но себя я знаю лучше, чем ты. Ты называешь меня прекрасной и милой, но ты не можешь назвать меня хорошей. Я не хорошая. Сама любовь, теперь завладевшая мной». «Что же?» — быстро спросил я, беря ее за руки, державшие колокольчики, и смотря испытующе в ее глаза. «Я знаю, прежде чем ты скажешь, что это страсть и нежность истинной женщины». Она молчала. Потом улыбнулась с чарующей томностью. «Если ты знаешь, мне незачем говорить. Но не будем дольше здесь оставаться и говорить пустяки. Иначе общество покачает головой, упрекнув нас в дурных манерах, а дамы-репортеры напишут в газетах. Отношение мистера Темпеста к гостям оставляло желать много лучшего, так как он весь день уединялся со своей невестой». «Здесь нет дам-репортеров», — сказал я со смехом, обвивая рукой ее гибкую талию, когда мы шли назад. «О, ты только думаешь, что их нет», — воскликнула она, тоже смеясь. «Не воображаешь ли ты, что какое-нибудь крупное развлекательное мероприятие может обойтись без них? Они уже проникли в общество. Например, старая леди Мараваль, которая стеснена в средствах, и за Гинею еженедельно описывает какой-нибудь скандал для одной из газет. А она здесь. Я видела, как час назад она поедала трюфели и салат из цыплят». Она замолчала, опираясь на мою руку, внимательно посмотрела сквозь деревья. «Вон трубы коттеджа Лилии, где живет знаменитая Мэвис Клэр», — сказала она. «Да, я знаю», — тотчас ответил я. «Мы с Римансом были у нее с визитом. Сейчас она отсутствует, иначе сегодня была бы здесь». «Тебе она понравилась?» — спросила Сибилла. «Очень. Она очаровательна». «А князю понравилось?» «Если честно», — ответил я с улыбкой, «мне кажется, она ему нравится больше всех остальных женщин. Он выказал ей необыкновенное внимание и положительно чувствовал себя смущенным в ее присутствии». «Тебе холодно, Сибилла?» — быстро добавил я, так как она вздрогнула и побледнела. «Лучше будет, если мы уйдем от реки. Здесь сыро под этими деревьями». «Да, вернемся в сад, на солнечный свет», — задумчиво произнесла она. «Так значит, твой эксцентричный друг, ненавистник женщин, находит в Мэвис Клэр нечто достойное восхищения. Она должна быть счастливый человек. Совершенно свободна, знаменита и верит во все светлое, что есть в жизни и людях, как можно судить по ее книгам. Что ж, если посмотреть со всех сторон, жизнь не так уж плоха», — заметил я шутливо. Сибилла ничего не ответила, и мы возвратились на лужайку, где уже подали чай гостям, нарядными группами, рассевшимся под деревьями или в шелковых павильонах. И все это время музыка, вокальная и инструментальная, самая сладостная, и вместе с тем в высшей степени странное, если только человеческое ухо способно было это услышать, звучало исполняемое невидимыми музыкантами и певцами, таинственное место пребывания которых было неизвестно никому, кроме Лючо.